Пока китобоец разворачивается, профессор воздухом надышаться успеет и опять занырнет. Попробуй его догони. Так и ныряет, пока не стемнеет или туман не ляжет на море. Отец переодевается и идет на китокомбинат. Потом он мне все расскажет, что и маме не рассказывает, чтоб она не пугалась. Я тоже с ним выхожу и бегу к морю. Меня ребята на берегу бухты ждут бычков ловить. Над речкой Мирой. Деревня наша стоит на бугре, а внизу речка Мира. Она впадает в Волгу. Речка у нас быстрая, прозрачная. Когда жарко, я выкопаю себе ямку на дне в песке и сижу в ней, спасаюсь от жары. Вокруг синие стрекозы летают. Когда сидишь тихо, то стайка мальков подплывает к тебе, ты их разглядываешь. Окуньки похожи на матросов в тельняшках, а пескари пощипывают тебе пальцы на ногах. Однажды я видел, как под берег в норку залезал маленький детеныш андатры, только хвостик торчал, сплющенный по бокам. Я бы его мог за хвост вытащить и поймать, да испугался, а вдруг он меня укусит. За Мирой сосновый бор. Там высокие сосны, а земли не видно, только белый мох и кустики черники. Среди мха растут боровики, как будто с шоколадными шляпками. Вот сижу я на лавке у окна и жду своего друга Мишу Попова. Мы с ним собрались пойти в сосновый бор за Миру набрать белых грибов. Мы с Мишей давно дружим и учимся в одном классе. Учительница Мария Ивановна говорит про Мишу, что он, когда вырастет, будет математиком, потому что у него всегда пятерки по арифметике. А Миша мне говорит, что он не хочет быть математиком, а хочет быть геологом, чтобы побывать на Камчатке. Это он так говорит, потому что интересную книжку прочел про экспедицию геологов на Камчатке. Я ему говорю: «Да ты же лесником хотел быть». «Мало ли что хотел, а сейчас не хочу». «Не хочу, не хочу, а сам все время говорил, что лучше наших лесов нету». «Ну и что?» — говорит Миша. «А то», — говорю я ему, — «езжай, езжай на свою Камчатку. Все равно вспомнишь ты свою деревню, нашу Миру. Вернешься и будешь лесником». У нас в Азербайджане. Когда подъезжаешь к Баку, всюду, как журавли, стоят насосы. Они выкачивают нефть из земли, и земля вокруг черная от нефти. Много людей работает на нефтепромыслах, да не только на суше. Здесь даже в море со дна морского добывают нефть. В обеденный перерыв войдешь в столовую, там рабочие нефтепромыслов обедают. У всех руки черные от нефти, некогда их отмывать. А Баку... Красивее города, наверное, нигде и нет. По берегу Большого залива парк. Яхты с белыми парусами плавают по заливу. На берегу девичья башня, высокая и очень древняя. На ней в старину всегда горел огонь. Улицы широкие, красивые. В старом Баку улочки узкие и крытые балкончики нависают над тротуарами. К вечеру я еду к себе в аул. Я еще успеваю зайти в нашу чайхану. В чайхане сидят старики и пьют крепкий чай. Чай у нас особенно вкусный, потому что чайханщик берет воду из ручья, который бежит с гор. Уже смеркается. Бесшумно летают летучие мыши и маленькие воробьиные сычики. В развалинах старой крепости сова с плюшкой кричит: «Сплю, сплю, сплю, сплю». Большая оранжевая луна встает над морем. От нее широкая дорожка по воде, так и хочется по ней побежать. Я иду к морю. Издалека слышно, как в тростниках кричат древесные лягушки, как будто звенят тысячи колокольчиков. И так они будут звенеть до утра. В заводях растет водяной орех чилим. Далеко надо идти, чтобы окунуться. Идешь, идешь, а вода тебе все по колено. Так и не дойдешь до глубокого места, сядешь на дно и бултыхаешься. А чтоб не намочить рубашку и штаны, держишь их в вытянутой руке повыше. Возвращаюсь я тихонько по кабаньей тропе, пробитой в тростниках. Прихожу домой, мама уже ждет меня, беспокоится. Ну что, опять в Баку ездил? Я рассказываю ей про Баку, про старинную башню. Глаза у меня слипаются, я засыпаю и вижу во сне, как паруса далеко в море мелькают белыми пятнышками среди волн.